Он аккуратно поставил на пол контейнер с нами и замер. Включил приглушенные до этого момента прожекторы и зашарил их лучами впереди по курсу. На первый взгляд все выглядело совершенно привычно. Разбросанный мусор, контейнеры, то тут, то там выхватываемые направленными лучами из темноты огромного пространства ангара. Но что-то насторожило нашего здоровяка, и к этому его поведению нужно относиться со всем почтением и вниманием. Я уже принял тот факт, что мех реагирует на малейшие признаки опасности. Мы с Анти покинули наше средство передвижения и осторожно начали присматриваться к окружению. На всякий случай приблизились ближе к стене, вдоль которой все это время направлялись. В этот момент лучи от прожекторов выхватили из темноты еще одного робота, почти такого же, как и наш, погрузчика, только с небольшими отличиями. Над плечами у него, как бы изображая голову, располагался блок с сенсорами и датчиками, а вместо треноги он имел два нижних опорных манипулятора вместо трех. Да и поворачиваться вокруг его плечевая секция не могла. Судя по конструкции, ему мешали многочисленные приводы для движения всех составляющих его подвижных частей. Положение его очень напоминало приготовившегося к рывку вперед спортсмена или приготовившегося к атаке зверя. Он резко перешел в бег и с нарастающим темпом бросился вперед к нашему погрузчику. Мех ждал этого момента и оказался готов. Переместившись в левую сторону от траектории нападавшего, он захватил и вырвал часть его приводов правого манипулятора своим. Провожая движение разворотом своего торса, наш защитник сделал попытку дотянуться до блока управления и навигации. Не получилось. Боевые действия механических монстров продолжались, а я, сцапав за талию Анти, поволок ее к каскаду лестниц, расположенных прямо вдоль фасада стены. Закинув ее на первый пролет ступенек, вытащил свой, сразу замерцавший по краям лезвия кинжал и снова перенес свое внимание на происходящее с механоидами-погрузчиками. Они уже сцепились в ближнем бою и наносили друг другу неприцельные удары с переменным успехом. Сконцентрировал свой взгляд на напавшем. Технический персонал, класс механоид, статус нападения, причина навязанная агрессия, уязвимые места. Его механика, блоки, манипуляторы и составные части окрасились в разные цвета. В моем сознании, конечно же. Обнаружил несколько совершенно желтых пятен, означающих возможность их поражения моим оружием. К двум из них теоретически можно было подобраться. Это энергоблок и навигационный узел совместно с управляющим. Я пошел в атаку. Почти достав до нужного мне места острием кинжала, схлопотал удар в район поясницы и полетел назад, спиной. Ударился обо что-то. Не обратив внимания, ринулся назад в атаку, взяв за основу предложенный мне Лискином порядок действий. Все происходило молниеносно, и реально осознал помощь моего секретаря я гораздо позже. Пригибаясь от размахов манипуляторов, короткими и резкими перемещениями я приблизился к механическому монстру и, подпрыгнув, нанес удар в область спины вместо расположения энергоблока. В этот же момент наш защитник смог зацепить своими клешнями край блока контроля. Робот изогнулся от моего удара, словно почувствовал боль, и дернулся всем своим торсом вверх. Наш мех не выпустил блок из захвата, и тот, естественно, не выдержал перегрузки. Блок повис в манипуляторе нашего погрузчика, а сам супостат стал заваливаться назад. При падении я не успел выдернуть свое единственное оружие, с которым совершенно не хотел расставаться, и последовал вниз за падающим гигантом. Уже почти выкрутился из-под него, но... В общем, меня придавило. сломав правую руку. При падении гиганты, сцепившись друг с другом, проломили участок напольного покрытия и открыли брешь в интересный технический канал, на который я невольно обратил внимание, так как лежал практически лицом в нем. Канал оказался второстепенный резервный канал обеспечения циркуляции атмосферы хранилища. Назначение – подача очищенного состава для воздушной среды. Пункт приема – резервное хранилище реинкарнационных коконов, зарезервированных Калвелью. Подконтрольно союзу межгалактических рас. Количество сохраняемых ячеек.